Он смотрел мутными глазами в спины людей, окружавших могилу, и что-то говорил отцу неслышным голосом, дрожала серая бороденка. Яков из-под лобья оглянулся. Монаха любопытно щупали десятки глаз. Наверное, люди смотрят на уродливого брата и дядю богатых людей и ждут, не случится ли что-нибудь скандальное. Яков знал, что город убежден. Артамоновы спрятали горбуна в монастырь для того, чтобы воспользоваться его частью наследства после отца. Толстый, благодушный священник, отец Николай, тенориста уговаривал Ольгу. «Не станем оскорблять стенанием и плачем Господа Бога нашего, ибо воля его...» А Ольга отвечала возвышенным голосом. «Да ведь я не плачу, не жалуюсь я». Руки у нее дрожали. Она странно, судорожными жестами, ошаривала юбку свою, хотела спрятать в карман мокрый от слез комочек платка. Тихон Вялов умело засыпал могилу, помогая сторожу кладбища. У могилы, остолбенело вытянувшись, стоял Мирон, а горбатый монах тихо, жалобно говорил Наталье. «Ой, какая ты стала! Не узнать!» И, ткнув пальцем в передний горб свой, прибавил «Неуместно, не нужно». «Меня нельзя не узнать». «Это твой Яков, а тот высокий Алешин Мирон. Так-так, ну, пойдемте, пойдемте». Яков остался на кладбище. За минуту пред этим он увидал в толпе рабочих Носкова. Охотник прошел мимо его рядом с хромым кочегаром Васькой и, проходя, взглянул в лицо Якова нехорошим, спрашивающим взглядом. О чем думает этот человек? Конечно, он не может думать безвредно о человеке, который стрелял в него, мог убить. Дошел Тихон, стряхивая ладонью песок с поддевки, и сказал. «Вот ведь уж как старался Алексей Ильич. А все-таки и Никита Ильич слабенек». «Тут есть, — вдруг сказал Яков и оборвал слова свои. — Чего? Рабочие жалеют дядю. А как же? Тут есть один, Носков, охотник, — снова начал Яков. — Я бы тебе сказал про него. Лошадь падет, и ту жаль, — раздумчиво говорил Тихон. — Алексей Ильич бегом жил, с разбегу и скончался. Как ушибся обо что. Еще за день до смерти говорил мне. Яков замолчал, поняв, что его слова не дойдут до Тихона. Он решил сказать Тихону о Носкове, потому что необходимо было сказать кому-либо об этом человеке. Мысль о нем угнетала Якова более чем все происходящее. Вчера в городе к нему откуда-то из-за угла подошел этот кривоногий с тупым лицом солдата, снял фуражку и, глядя внутрь ее, в подкладку сказал: «Имею должок за вами. Обещали дать на лечение ноги. К тому же и дядюшку у вас помер. Так что как бы на помин души. А у меня случай есть. Замечательную гармонию могу купить для утешения вашего папаши». Яков ошеломленно смотрел на него и молчал. Тогда Носков поучительно и настойчиво прибавил. «И как я служу вашей пользе против недругов России?» «Сколько?» — спросил Яков. Носков не сразу ответил. 35 рублей». Яков дал ему деньги и быстро пошел прочь, возмущенный, испуганный. «Он меня дураком считает. Он думает, что я его боюсь, подлец. Нет, погоди же». И теперь, медленно шагая домой, Яков думал лишь о том, как ему избавиться от этого человека, несомненно, желающего подвести его, как быка под топор. Бесконечно тянулись шумные часы поминок. Люди забавлялись, заставляя дьякона Карцева и певчих возглашать усопшему вечную память. Житейкин напился до того, что, размахивая вилкой, запел неприлично и грозно: «Бойцы вспоминают минувшие дни и битвы, где вместе рубились они». Степан Барский, когда его мягкая, точно пуховая подушка тела втискивали в экипаж, громко похвалил: «Ну, Петр Ильич, воистину любил ты брата. Такие поминки долго не забыть». Яков слышал, как отец, сильно выпивший, ответил угрюмо и насмешливо. — Ты скоро все забудешь. Лопнешь скоро. Житейкина, Барского, Воропонова, еще нескольких человек, почтенных горожан, отец пригласил сам, против желания Мирона. И Мирон был явно возмущен этим. Посидев за поминальным столом не более получаса, он встал и ушел, шагая как журавль. Вслед за ним незаметно исчезла тетка Ольга, потом скрылся и монах, которому, видимо, надоели расспросы полупьяных людей о монастырской жизни. Отец вел себя так, как будто хотел обидеть всех людей. И все время до конца поминок Яков ждал, что вспыхнет ссора между отцом и горожанами. Мать, оскорбленная тем, что за теткой Ольгой ухаживала Попова, надулась и уехала домой. Отец почему-то пожелал ночевать в кабинете дяди Алексея. Все это казалось Якову нелепо капризным, ненужным и еще более расстраивало его. Пролежав на диване часа два, тщетно ожидая сна, он вышел на двор и под окном кухни на скамье увидал рядом с Тихоном черную фигуру монаха, странно похожего на какую-то сломанную машину. Без клобука на лысой голове монах стал меньше, шире, его заплесневелое лицо казалось детским. Он держал в руке стакан, а на скамье рядом с ним стояла бутылка кваса. «Это кто?» — тихонько спросил он, и тотчас сам ответил. «Это Яша. Посиди со стариками, Яша». И, подняв стакан против луны, посмотрел на мутную влагу в нем. Луна спряталась за колокольней, окутав ее серебряным туманным светом, этим странно выдвинув из теплого сумрака ночи. Над колокольней стояли облака, точно грязные заплаты, неумело вшитые в синий бархат. Нюхая землю, по двору задумчиво ходил любимец Алексея, мордастый пес Кучум. Ходил, нюхал землю и вдруг, подняв голову в небо, негромко, вопросительно взвизгивал. — Цыц, Кучум! — полголоса сказал Тихон. Собака подошла, сунула толстую башку в колени Тихона и провыла что-то. «Чувствует», — заметил Яков. Ему не ответили, а он очень хотел говорить, чтобы не думать. «Понимает, — говорю, — настойчиво, — повторил он. Дворник тихо отозвался. «А то как же!» «Суздали монастырская собака воров по запаху узнавала», — вспомнил монах. «О чем беседуете?» — спросил Яков. Монах выпил квас, вытер рот рукавом рясы и без зуба заговорил, точно с лестницы идя. «Тихон вот замечает. Опять к мятежу люди склонны. Оно похоже. Очень задумались все». «Дела замучили», — вставил Тихон, играя ушами собаки. «Прогони собаку», — приказал Яков, — «блохи от нее». Дворник снял Кучумову лапы с колен своих, отодвинул собаку ногой. Она, поджав хвост, села и скучно дважды пролаяла. Трое людей посмотрели на нее, и один из них мельком подумал, что, может быть, Тихон и монах гораздо больше жалеют осиротевшую собаку, чем ее хозяина, зарытого в землю. «Бунт будет», — сказал Яков, и осторожно посмотрел в темные углы двора. «Помнишь, Тихон, арестовали Седова с товарищами?» «А как же!» Монах вынул из кармана рясы жестяную коробочку, достал из нее щепоть табаку, понюхал и сообщил племяннику. «Вот табачок нюхаю. Глазам помогает это. Плохо видеть стали». Чихнув, он продолжал. «Арестуют даже и в деревнях». «Шпионы завелись», — сказал Яков, стараясь говорить просто. «Подсматривают за всеми». Тихон проворчал. «Ежели не подсматривать, ничего не узнаешь». А Яков, нерешительно ворочая языком, выжимаясь от ночной свежести или от страха, говорил почти шепотом. —